Эпизод 15. Это было жутко. Лючи Стронг и Белла Морец дрались насмерть. Я видел много схваток между мужчинами, но схватки между женщинами, да еще такими, это редкость. От их вида и методов борьбы даже мурашки поползли по коже. Растрепанные и разъяренные, они атаковали друг друга то на расстоянии, то в рукопашной. В ход шло все. Ментальные навыки, кулаки, колени, ногти. Они вскрикивали от боли, падали, катались по траве, вцепившись друг в друга, вскакивали, отшатывались от ударов и выставляли перед собой руки, контролируя противника взглядом и ходя по кругу. По их лицам текла кровь, одежду будто изодрали когтями. Хотя на Белле одежды было не так уж и много. Шнуровка на корсете расползлась, а сам он норовил съехать вниз. Грудь почти оголилась, чулки измазались в крови, как и белое кружевное белье. Люча выглядела не лучше. От ее вечернего платья остались лохмотья. Подол свисал рваными тряпками, между половинами порванного лифа виднелась грудь, высокая и аккуратная. Этот бой можно было бы назвать красивым, если бы он не был таким жутким. К тому же я так и не понял, прозрела Люча или нет. Убить-то она убила, и не одного мага, но по ее виду оставалось непонятным, стала ли она сильнее. Я бросился на помощь, вытянув руку, чтобы задействовать незримый плен. В этот момент Белла накинулась на Лючи, и они рухнули в озеро. Оно оказалось неглубоким, обе сразу вскочили на ноги. Вода достигала им до пояса. И опять они пошли по кругу, не сводя глаз друг с друга и не покидая озеро. «Не лезь, Киро!» — выкрикнула Лючи, когда я был уже на берегу. — Если она опять пленит тебя, я не отобью. Переведя дыхание, она добавила уже тише. — Ну, останься рядом. Просто не смотри ей в глаза. — Конечно, останься, — засмеялась Белла. — А лучше присоединяйся. Покупаемся. Только сними доспех, дружок. Мокрая одежда облепила их тела, с волос ручьем текла вода. Корсет Беллы все-таки сполз вниз, шнуровка совсем развязалась, и грудь оголилась полностью. Рывком женщина сдернула его с себя, отшвырнула в сторону и улыбнулась. Она наслаждалась тем, что еще способна шокировать и привлекать внимание. А внимание она привлекла. Чего уж. Я не смотрел ей в глаза, зато смотрел на нее саму. Не мог оторвать взгляда, его будто примагнитило. Тело Беллы Морец было красивым, и демонстрировала она его так, будто прямо сейчас снималась для порно. Ласкала себя ладонью, водила по кружеву мокрого белья, собирала капли воды с кожи и посасывала палец, а сама в это время умудрялась контролировать Лючи, не подпуская ее ближе. Дьявольщина! Если и есть в мире ведьмы, то Белла Морец — самый яркий их адепт. От ее вида у меня сбились мысли. Эта стерва завораживала, и я даже сам не понял, как в собственных ушах появился ее шепот. «Нравится? Хочешь больше?» Она будто стала невидимой и подошла ко мне вплотную. Я даже ощутил прикосновение на своем теле прямо под доспехом. Ее губы тронули мои губы, она лизнула меня языком, ее пальцы коснулись плеча, затем изрезанной груди, спустились к животу, быстро справились с застежкой на ремне брюк, ее ладонь настойчиво протиснулась дальше. Любые попытки к сопротивлению смяло сразу. Ни слова сказать, ни руку поднять. Все это, мягко говоря, было мерзко, но я лишь тихо выдохнул, замерев на месте, как столб. Мозг отключился, мысли затихли, в голове закрутились пошлые картины. Их будто вкладывали мне в сознание и обостряли ощущения, а те вулканом скапливались в моих грёбаных трусах. Реакцию организма я тоже побороть не смог. Тем временем Белла шептала. «Вот так Эвен Морец доставит тебе удовольствие. Она очень опытна. После нее ты не захочешь никого другого. А теперь сними доспех. Разденься. Иди ко мне». Ты же хочешь, чтобы Эвен Морец сделала все до конца? Поверь, она умеет многое. И тут мне показалось, что женщин несколько. Минимум трое. Шепот усиливался. Сознание окутывала чернота, напряжение росло. Кажется, я был готов сдохнуть от наслаждения. Уже вот-вот. «Сними доспех. Он нам мешает», — снова прошептали на ухо. Только уже не Белла, а Люче. «Кто? Люче? Какого хрена ко мне полезла Люче? Господи, Киранобу, что за каша у тебя в башке?» Теперь я был уверен, что меня ублажает именно Люче в своем рваном платье, мокрая, с дьявольской тьмой синих глаз, и тоже не одна, а три. Три возбужденных Люче. Глаза прикрылись от удовольствия, тело повело в сторону, голова опустилась на грудь. «Киро, ты какой хренью опять там занимаешься?» — проорал голос Юн в голове. «Ты где застрял вообще? Нам нужна твоя помощь. Где тебя носит, гад?» Ее вопль на мгновение вышиб из меня тупое вожделение, насланное Беллой. После этого в мое сознание пробился еще один голос, далекий и истеричный выкрик. Это была Люче, уже настоящая Люче. «Осторожно! Киро!» В следующую секунду я рухнул в воду с берега лицом вниз, как поваленный истукан. Причем упал сам, меня никто не толкал. Вода забурлила вокруг. «Вставай! Быстрее, Киро! Поднимайся!» Голос Люче будто хлестанул меня по темечку за мои бесстыжие фантазии. Вообще-то не мои. И падение в озеро. Я вскочил, как ужаленный. «Она блокировала твои духовные навыки!» — продолжала вопить Люча с берега. «Уходи! Быстрее уходи оттуда!» Она почему-то была уже на берегу, лежала навзничь с окровавленной ногой и не могла подняться. Ну а в моей голове немного прояснилось, хотя не сразу и не полностью. И эта самая голова вдруг поняла, что вообще-то доспеха на мне уже нет. Под влиянием Беллы я действительно убрал его, как последний дебил. Остался в одних брюках с красивой надписью на груди, да еще и в воду упал. Молодчина, Киро. Но самое жуткое, что я не мог облачиться в броню снова. У меня будто отключилась связь с моим внутренним ратником и всеми его навыками. Ни погружения во тьму, ни точечного вихря, ни мечей, ни теневых пут, ни удара гнева — все это пропало. А я все никак не мог прийти в себя. Перед глазами плыло. «Прости, Киро», — забормотала Люча. «Я не думала, что Белла сможет блокировать тебе дух. Если не снять ее влияние, ты не сможешь...» В этот момент меня опять сшибли в воду и на этот раз ударом ноги в живот. «Сдохни!» — услышал я выкрик Беллы. Женщина приложила ладонь к моей груди, применив тактику остановки сердца. По ребрам будто двинули кувалдой. Дыхание перехватило. Белла навалилась сверху, но наши физические силы были неравны. Я ухватил ее за бедро, рывком стащил женщину вниз и подмял под себя, топя в озере. «Люче! Черт! Люче!» Я мотнул мокрой головой и еле откашлялся, приходя в себя после удара по сердцу. Женщина рвалась из моей хватки, как бешеная ведьма. Царапалась и билась, вспенивая воду. «Люче, ты прозрела или нет?» — проорал я. «Не до конца». Раненая девушка поползла по берегу, цепляясь пальцами за мокрую траву. «Мне нужна медитация. Без этого никак». «Так медитируй!» «Здесь?» «Да, я ее удержу». «На тебе же нет доспеха». «Медитируй, Люче, я разберусь». Девушка не стала спорить. Она еле уселась на траву, подогнула под себя раненую ногу, положила руки на колени, собрала пальцы щепотью и прикрыла глаза. «Дай мне 5 минут. Продержись, прошу тебя. 5 минут». Ничего другого не оставалось, только держаться. 5 минут боя с Беллой — это как целая вечность. Я все время напоминал себе, что нельзя ее убивать. Только пленить, Киро! Правда, пленить оказалось даже сложнее, чем убить. Женщина вдруг перестала дергаться и затихла, погруженная в воду, будто захлебнулась. Ага, как же. Я не стал ее отпускать. Слишком велики были риски снова попасть под ее мощное влияние. Хотя даже сейчас я ощущал, что сознание восстановилось не до конца. Заклинания я читать не стал. С такими вывернутыми мозгами они могли обернуться мне боком. По факту, сейчас я мог применить против Беллы только навыки мага, поэтому не стал ждать, пока она атакует, а рывком поднял ее из воды, ухватил за длинные волосы, после чего мощным броском швырнул на берег. Не выходя из озера, я вскинул правую руку. Беллу подбросило в воздух и распяло незримым пленом. На этот раз я держал ее на максимуме силы. Паршиво было то, что пелена с моего сознания спала не до конца. Я все еще слышал в голове ее шепот. Тихий-тихий, но настойчивый. Да и доспех все так же оставался недоступен, как и навыки ратника. Мокрый и изрезанный, я стоял в озере и удерживал Беллу в воздухе, хотя мог бы прямо сейчас пустить в нее шквальный урон. Еще один удар в запасе у меня имелся. Но останавливало то, что эту тварь нужно было сначала допросить, а без Лючи этого не сделать. Так прошла минута. Началась вторая. Лючи неподвижно сидела на берегу, погрузившись в медитацию. Где-то за деревьями сада громыхал бой, вспыхивали огни, трещало пламя. Порой эхом доносились крики студентов, ночь озарялась сиянием, в разбитых витражах особняка сверкали отблески. Прошла третья минута медитации Лючи. Я стоял в озере, боясь даже пошевелиться, чтобы не отвлекаться от контроля плененной Беллы. Порезы на груди болели все сильнее, в сознании опять темнело. Началась четвертая минута. Внезапно женщина открыла глаза. Белые, мертвые. Она опять присоединилась к силе Нимонда, и я тут же ощутил, как натиск моего незримого плена начал ослабевать. Через несколько секунд руки Беллы опустились вдоль тела, а потом правая ладонь поднялась, и в меня устремилась атака клещей страха. «Ты беззащитен! Покорись мне!» — выкрикнула Белла. «Ты не выстоишь против моего повелителя!» Она постепенно опускалась на землю, а мой незримый плен все больше слабел. И вот ее ноги встали на траву, вокруг взметнулись вихри золотистого песка, поднялась буря. «Покорись мне!» От прямой атаки Беллу все еще удерживал мой незримый плен. Он замедлял ее движение, но уже сейчас я понимал, что не продержусь даже минуту. Ответный натиск медиума был слишком серьезный. «Лючи, Бога ради, поторопись!» — мысленно взмолился я. Девушку скрыло в буре песка, и лишь издалека я видел то ее лицо, то волосы. Она продолжала медитировать. Между тем Белла надвигалась. Она уже вошла в воду и направлялась прямо ко мне. Ее правая рука была поднята, как и моя, и наши невидимые атаки давили друг на друга, но я проигрывал в этой схватке. Нимонд давал Белле мощь. «Покорись мне!» — требовала она все громче. «У тебя нет поддержки! Где твои каскады? Почему они бросили тебя? Где все твои друзья? Почему они бросили тебя? Где твой ратник? Почему?» «Ратник здесь, тупая курица!» Сьюн ворвалась в бурю песка, рассекая вихри туманной косой, как сама смерть. Она отвлекла Беллу. «Не убивай ее!» — заорал я, бросаясь к женщине. Перед самым лезвием косы я успел броситься на нее и уронить в воду. Озеро забурлило. Всем естеством я ощутил силу Нимонда. Меня оттолкнуло от Беллы и вышвырнуло из воды, как щепку. Я пролетел пару десятков метров, рухнул на траву и перекатился по земле до головокружения. Если бы не фантомный покров, я бы костей не собрал. А так ушиб спину и затылок, но остался жив. «Уйдите от Беллы! Она моя!» — прогремел на весь сад чей-то множественный голос. Я даже не сразу понял, кому он принадлежит — мужчине или женщине. И только сев на землю, я увидел Лючи. Она больше не медитировала. Девушка надвигалась на Беллу, и вот теперь я уже не сомневался. Крошка Лючи прозрела. Прозрела! Белла это тоже поняла, потому что сразу же от меня отстала. Теперь она смотрела только на Лючи, забыв про всех остальных, и будто не верила своим глазам. Прокачав все свои энергетические центры до самого пика и открыв последний центр, Лючи стала даже мощнее Беллы. Девушка одним лишь взглядом отключила противника от силовой подпитки Нимонда. Золотистые вихри улеглись, превратившись в пепел, и в ту же секунду я ощутил облегчение. Пелена, наведенная на мое сознание, спала, и доспех вновь стал мне доступен. Глядя на прозревшую сестру директора, Белла попятилась. «Ты ли это, малышка? Давай не будем ссориться. Ты же такая добрая девочка!» Глаза Лючи вспыхнули синевой и ослепили не хуже прожекторов. «Стой и заткнись!» — приказала она. Белла встала, как вкопанная, и смолкла. Лючи подошла к ней вплотную, и Белла сама опустилась перед ней на колени. Обхватив ее за лоб, девушка прикрыла глаза и прошептала. «Покажи мне свою память. Покажи мне твоего повелителя. Я хочу увидеть его». Под натиском Лючи Белла застонала, сжала кулаки, но не смогла даже дернуть головой. «Ты ничего не узнаешь, маленькая дрянь!» Эти слова она уже однажды говорила, и Лючи они не понравились. «Покажи!» Она так сильно сжала лоб Беллы, что та завыла. Пока все это происходило, я поднялся на ноги и подошел к медиумам. Если честно, жути нагоняли они обе, гребаные ведьмы. Ни с одной из них не хотелось бы столкнуться в бою. Слишком паршивые у них методы. Лучше 5 раз подраться с десятком вурров, чем 1 раз с медиумом. Увидев меня без доспеха, да еще и с надписью на груди, Сьюн грозно взмахнула мечом. «Кто посмел порезать красивое тело моего домината?» Она показала на Беллу. «Это она, да? Вот эта голая тварь? Можно я убью ее, когда Лючи закончит просмотр?» «Какая ты кровожадная. Сейчас меня больше интересовала не месть, а информация. Получив прозрение, Лючи должна была легче и четче просмотреть память Беллы». Прошла примерно минута, и только после этого девушка заговорила, так и не открыв глаз. «Белла посещала его дом всего 1 раз. Это ферма, совсем маленькая, в глухой местности. Вижу фруктовые деревья, перезревшие плоды падают с дерева, а там на земле их подбирают свиньи. Да, большие и очень ухоженные свиньи, чистые. Сам Нимонд скрытен и не любит гостей, мне так кажется». Лючи перевела дыхание, помолчала и продолжила. «Белла ищет его, идет по двору к дому, ступает на деревянное крыльцо, дверь открывается, и выходит он. Он сам встречает ее». У меня вспотели ладони от напряжения. «Я вижу его, вижу Нимонда. Я смотрю прямо на его лицо», — выдохнула Лючи дрожащим голосом. «Я никогда раньше не встречала этого мужчину. Ясный и открытый взгляд, красивые черты лица, только глаза странные. Не могу понять, что с ними не так. Он еще не стар, лет 50. Спокоен и вежлив, светлые волосы с проседью, невысокий, худой. В его руках рамка для вышивания. Он вышивает. Не могу понять, что... Что это? О, боги! О, боги! Это лицо... Это лицо Альмагора!» Лючи часто задышала, но не отпустила лоб Беллы. «Он жестом приглашает меня в свое жилище. Проводит через тесную гостиную, а там... На всех стенах, и на полу, и на мебели, и даже на потолке... Все завалено и завешено его вышивками. Это лица. Сотни лиц!» Вдруг Белла закричала и сильным ударом оттолкнула Лючи. «Нет! Мой повелитель! Великий кудесник, мастер! За что? Я ничего им не сказала! Я боролась! Нет! Я не виновата! Киранобу жив! Это он все испортил! И отпрыски Остадера Стронга, и студенты этой сраной школы! Воздай им за мое унижение! Воздай им, прошу тебя!» С этими воплями женщина вспыхнула, как факел. Огонь был настолько сильным, что она не успела даже вскочить с колен. Так, стоя на них, она и обуглилась за считанные секунды, развалившись на черные дымящиеся куски. Ей бы никто не смог помочь. Нимонд уничтожил ее сам. Наблюдая за Лючи и Беллой, я даже не заметил, как нас окружили студенты и ратники. Вместе с ними пришли Альмагор Стронг и Кизарий. Грязный и уставший, с опаленными волосами, весь в крови и ожогах, директор подошел к сестре, взял ее за плечи, заглянул в глаза и молча обнял. Люча расплакалась в его объятиях. «Ты жив, Альмагор?» Студенты молча стояли, мрачные, с бледными лицами. Ко мне подошел Майло и сунул в руки свой пиджак, за что я был ему отдельно благодарен. Мои порезы привлекали все больше взглядов. Стронг, наконец, отпустил сестру и повернулся к остальным. На труп Беллы он даже не взглянул. Директор поклонился ученикам без лишних пафосных слов, молча благодаря их за все — за бой, за смелость, за помощь, за мастерство. «Заберем павших», — тихо сказал он. «Их семьям я сообщу сам. А теперь поспешим». «Что делать со Скендером, Адами Стронг?» — спросил Йорго. От ран он и сам еле держался на ногах. «Младший из братьев выжил, его связали». «Забирайте. Он может рассказать нам много интересного про свою новую школу». Стронг отыскал меня глазами среди толпы. Его взгляд упал на мою грудь с надписью. Она красноречиво говорила, что бой с Беллой дался мне большими усилиями. «Киро, пошли. Срочный разговор. Твой ратник поприсутствует». Я поспешил за ним. «Ну, конечно», — вздохнула Сьюн, зашагав рядом. «Как же без Киро Нобу? Хоть бы денек дали ему отдохнуть». Она покосилась на мои порезы. «Не могу на это смотреть. Фу, раны я тебе залечу, но боюсь, что шрамы останутся. Возможно, несколько букв, где самые глубокие порезы. Хотя я постараюсь. А вдруг следов все же не останется?» Я тоже на это надеялся. Не хотелось бы расхаживать с именами Фрои и Марты Морец на груди. А про Беллу я вообще не хотел сейчас думать. Хотя отлично понимал, что воспоминания об этом бое все равно останутся навсегда. Такое из памяти не вытравить. Когда мы отошли на приличное расстояние от остальной группы студентов, директор наконец заговорил, торопливо, будто боялся не успеть. «Профессор Зоид отступил. Он сбежал, не став драться до последнего, как Белла. В этом он намного мудрее, чем она. Однако и у него бывают ошибки. В пылу схватки, еще до того, как мне на помощь подоспели студенты и ратники, профессор Зоид обронил такую фразу: «Ты не победишь меня, несчастный изгой. Я получил великий опыт, и древних чудовищ больше не осталось. Их истребили во всех четырех мирах». Я резко остановился. «Он убил Виверу из Уомара?» На душе и так было горько и тоскливо. А тут еще одна паршивая новость. Я не отличался любовью к животным, но то древнее чудовище было разумным. Оно хранило память о мире. Мне стало жаль его. И тут до меня вдруг дошли другие слова Стронга. «Четыре мира? Их четыре?» Директор тоже остановился. «Я и сам об этом впервые слышу. Возможно, Зоид вызнал столь великие тайны у Виверы. Не знаю, что еще она сказала ему, прежде чем он ее убил. Но, боюсь, эти знания дадут Зоиду преимущество». Он развернулся и размашисто зашагал к порталу. «Поспешим. Император не любит ждать. Он очень капризен». Я догнал директора. «Какой император?» «У нас один император, Киро. И именно из-за него сюда не смогли прийти ни Фонтей, ни остальные. Как только вы отправились к Скендерам, мне доставили срочное письмо от императорского двора. Ксабир сообщил, что хочет посетить мою школу в течение получаса. Его не интересовали никакие мои доводы. Он не поверил, что Скендеры могут оказаться предателями». «И Ксабир до сих пор в школе?» «Да, вместе со своей многочисленной свитой он ждет, когда я вернусь. Он не сказал конкретно, что именно ему понадобилось так срочно, что он даже готов ждать. Но мне кажется, его внимание дорого нам обойдется».